Евгений Орехов. Надежда. Небольшая лужа на грунтовке. А лужа как лужа, каких сотни вокруг после недавно прошедшего дождя. Совсем мелкая, только подошвы намочить. На первый взгляд ничего особенного. Только если приглядеться, можно заметить серебристый оттенок и неестественно гладкую поверхность воды. Тихий омут, чтоб его черти унесли. Хорошо, что маленький. Можно перешагнуть или просто обойти. «Что случилось?» — спросил за спиной Верзила прапорщик. «Почему встали?» «Стой на месте», — ответил Андрей. «Надо проверить. Может, еще тихие омуты есть?» «А? Что ты там бормочешь? Пошли давай, времени в обрез!» Андрей даже дернуться не успел, как прапорщик шагнул прямо в центр омута. Правая нога мгновенно ушла под воду, словно попала в скважину. Прапорщик упал грудью на дорогу, широко раскинув руки. Андрей перепрыгнул через омут, подхватил тяжелое тело за подмышки, уперся как следует пятками, дернул. И сразу понял – бесполезно. Сам прапор весит за сотню, да еще придавлен большим рюкзаком килограммов 40. Рывком не вытащить. А взбаламученный омут вот-вот заработает в полную силу. Топача берцами, подбежали остальные бойцы группы. «Куда?» — рявкнул он. «Перешагните через лужу! Ты, хватай за руку! Вы двое, за рюкзак! В лужу не ступайте! Давай, тянем! И раз!» Не успели. Утробно скворча, подобно кухонной раковине, тихий омут потянул жертву вниз. Захрустели кости. Сопение им от бойцов заглушил вой прапорщика. Андрей отпустил его руку, растолкал бойцов в стороны, отступил на шаг. Ничего уже нельзя сделать. Даже маленький тихий омут засасывает, как грунтовый насос. Правая нога по бедро в воде. Сейчас ее оторвет и перемешает кости таза. Бедняга уже мертв, хотя еще загребает руками землю и кричит так, что уши закладывает. Андрей закрыл глаза. Сколько раз он уже видел подобные смерти, а привыкнуть не может. Лучше бы его пристрелить. Не хватит смелости. У бойцов тоже рука не поднимается. Остается только слушать крики и ждать, когда утихнут. «Андрей! Да когда ж это закончится? Храмцов! Подъем!» Андрей вздрогнул, выпрямился и протер глаза. «Доброе утро!» — приветствовал его полковник Сидоров. — Проснулся? — Можно продолжать? Андрей машинально кивнул. Рядом кто-то громко хрюкнул. Не сдержавшись, большинство собравшихся уставились в пол, пряча улыбки. — Спасибо! — ядовито произнес Сидоров. — Вижу, от моего голоса некоторых клонит в сон. Что ж, когда выйду на пенсию, буду рассказывать желающим сказки на ночь, чтобы кошмарами не мучились. А пока у нас всех общая задача до этой пенсии дожить. И у тебя, Храмцов, тоже. Он строгим взором окинул притихших людей, тяжело вздохнул и добавил. Ладно, продолжим. Сидевший рядом капитан пихнул Андрея в бок. Тот виновато улыбнулся, чуть пожал плечами. Виноват, исправлюсь. Он вполуха слушал полковника и думал. Такой ясный. Выпуклый сон неспроста. Что-то плохое случится, и очень скоро. Тот рейд прошел успешно, никто не погиб, все задачи выполнили. Прапорщик Широков действительно поначалу лез куда не надо, напоролся на ржавую крапиву, сильно обжегся. После этого притих и слушался беспрекословно. Так что грунтовую дорогу они прошли спокойно, хотя тихих омутов действительно было много. Андрей чуточку стеснялся своей склонности к суевериям и толкованиям сновидений. Казалось бы, он, как профессиональный математик с 20-летним стажем, должен быть похож на Шерлока Холмса, холодный аналитик, не верящий ни в чох, ни в сон, ни в вороний грай. Ничего подобного. И приметам верит, и сны толковать пытается. Хотя при нынешней жизни не только приметы, в магию, в колдовство, да во что угодно верить начнешь. Во сне бестолковый прапор погиб. Оставить его на базе на всякий случай? Обидеться смертельно. Мужик, в общем-то, хороший. но вот ломает его подчиняться гражданскому штаферке. За последнее время успокоился, конечно, особенно после ржавой крапивы. А вдруг выкинет что-нибудь во время рейда? Лес ошибок не прощает, может погибнуть вся группа. С другой стороны, завтра груз в Овоч немалый. А прапорщик своей фамилии соответствует, основная тяговая сила в группе, и стреляет отлично. «Возьму», — решил Андрей, — «глаз с него не спущу. А чтобы не пытался стать героем, навьючим дополнительно. Шмель на себе потащит, в дополнение к пулемету, сканерам и боеприпасам». Уловив свою фамилию, он прислушался. «Группа Храмцова изучает плотину. Найдете аномалии, ставьте сканеры как можно ближе. Только не увлекайтесь», — строго предупредил полковник. Андрей кивнул. «Конечно, не будут. Сканеры еще придется снимать и тащить обратно. В каждом сканере есть передатчик, только надежды на него мало. Аномалия все равно заглушит радиосигнал». Потом его пятерка продолжит обследовать улицы Академгородка. Раз уж намерены сюда переселяться, каждая аномалия, каждый мутант, каждый подозрительный кустик должен быть учтен, если возможно, уничтожен. Академгородок, гидроэлектростанцию и примыкающий к ней научно-исследовательский комплекс – все надо максимально обезопасить. Хочется жить спокойно, потому что… ГЭС – это будущее наше и наших детей, – закончил полковник. Вопросы есть? Вопросов не было. Совещание закончилось. Если в лесу достаточно долго сидеть на одном месте, с тобой обязательно что-нибудь случится. Сколько людей погибло, пока это правило не усвоили? Жуть. Но есть еще одно правило. Поспешай медленно. Лес суеты не терпит. Приходится совмещать. Группа Храмцова в полном составе второй час сидела на берегу реки, изучая гидроэлектростанцию в бинокле. На плотине, по всей ее длине, тянулось двухэтажное здание, увенчанное высоченными антеннами, мачтами, непонятными надстройками. Все провода оборваны, конечно. Что-то вроде мостового крана возвышалось позади. Еще через плотину проходила двухрядная автострада. Сколько всего настроено. Циклопическое сооружение даже на таком расстоянии вызывало восхищение. «А может и не кран», — подумал Андрей. «Кто его разберет? Инженеров, хоть как-то разбирающихся в электростанциях, по пальцам можно пересчитать. Как Сидоров собирается ее эксплуатировать, непонятно». Впрочем, полковник носил кличку Сидорович вполне заслуженно. Он мог заставить работать кого угодно. Может, и для ГЭС инженеров найдет. «Вроде бы тихо», — сказал наконец сержант Петров, самый зоркий в группе. «Просто курорт». «В инфракрасном спектре никаких отклонений, радиация в норме», — добавил Сергей Иванович. «Вообще все в норме». «Вот это и настораживает», — проворчал Андрей. Лучше бы все плохое выяснилось на начальном этапе. Кряхтя, он поднялся на ноги, потянулся, разгоняя кровь по телу. «Ладно, пойдем, благословясь, идем берегом, но все равно капюшоны наденьте, на всякий случай». Вдоль берега растительность мутировала слабо. Высокая трава, вполне обычная, перемежалась с безобидными зарослями кустарника, который вел себя спокойно, не пытался травить пыльцой или опутать ветками. Опасные участки, хорошо заметные издалека, группа обходила как можно дальше. Чуть ли не с песнями. Действительно, настоящий курорт. До плотины оставалось 100 метров, когда халява закончилась. Впереди плотной, угрюмой стеной встал лес. Люди остановились, настороженно глядя вокруг. «Думаю, бывший березняк», — сказал после недолгого молчания Сергей Иванович. «Похоже», — кивнул Андрей. Он посмотрел на Широкого. В защитном комбинезоне прапорщик казался еще шире. Кличка ему хорошо подходит. Действительно, вылитый мамонт. «Саня, идешь сразу за мной. След в след». «Не доверяешь?» — проворчал прапорщик. «Если бы не доверял, оставил бы на базе», — ответил Андрей. «Ты слишком здоровый, тяжелый. По лесу ходить не умеешь. Влезешь куда-нибудь, и нам тебя не вытащить. А так я тебя буду слышать и поправлю, если что. За тобой идет Петров, затем Гош, Сергей Иванович замыкающим. Респираторы надевайте». первый раз лес производит жуткое впечатление. Да и в последующие тоже. Нельзя привыкнуть к такому. Не может человек спокойно смотреть, когда такое существо, растение, тянет к тебе ветви, хочется заорать и бежать куда подальше, сломя голову. Но бегать по лесу вредно для здоровья. Двигались черепашьим шагом, ощупывая подозрительные места раздвижными шестами. В особо тесных местах приходилось застегиваться наглухо и лезть напролом. По сверхпрочной ткани скрипели отравленные шипы. Оставалось только молиться, чтобы комбинезон выдержал, чтобы не вляпаться в аномалию, чтобы не вылез какой-нибудь мутант, потому что обзор сужен до предела. Видимость сквозь запотевшие очки никакая. Тяжелый плотный воздух еле пробивается сквозь фильтры. Лязг оружия, тяжелое дыхание, приглушенный мат, тонкий писк детектора аномалий. Все сливалось в привычный фоновый шум, из которого ухо вычленяло подозрительные звуки. Пока все нормально. Для рощи берез мутантов, конечно. Ни аномалий, ни чудовищ каких. Сплюнуть бы, да в респираторе проблематично. Уловив просвет между стволами, Андрей поднял сжатый кулак. Люди замерли, ощетинились стволами в разные стороны. Выходим на опушку. Внимательнее. После давящей атмосферы леса, относительно чистый воздух опушки вызвал приступ эйфории. Люди сняли респираторы, откинули капюшоны и жадно дышали, разглядывая чистое, без единого облачка неба. Даже Сергей Иванович поддался. О том, что надо сохранять бдительность, помнил только Гош. Храмцов хотел было рявкнуть, но поймал взгляд Гоша. Тот медленно покачал головой. Андрей закрыл рот. «Ладно, пара минут есть, пусть порадуются». Странный все же человек Гош. Представил его лично командующий базой, полковник Сидоров. Подозвал Храмцова и сказал: «Это Гош, будет работать с тобой». И пошел по своим делам. Гош оказался надежным, как скала, и таким же молчаливым. Через год совместной работы Андрей знал о нем немногим больше, чем в первый день знакомства. Почему 40-летний мужчина, явно служивший в серьезных войсках, в немалом чине, ходит в рейды и подчиняется гражданскому? Почему обходится без имени отчества, одним только прозвищем из кинофильма? Почему? Почему? Почему? Вопросов масса, ответов нет и не предвидится. Впрочем, у каждого из пятерки свои скелеты в шкафу. «Народ, хватит в небо глазеть», — мирно сказал Андрей. «Пойдем, что ли?» На сверхпрочном бетоне плотины покрытие автострады сохранилось прекрасно. Идти одно удовольствие, особенно после забега по лесу. Курорт. «Стой!» — выдохнул Храмцов. Отряд замер. «Нехорошее что-то впереди. Прямо в животе ёкнуло. Сергей Иванович, посмотрите плавизором». Сергей Иванович полез за прибором, но тут из черного провала дверного проема вышла химера. В детстве Храмцов любил бегать по крышам гаражей и как-то зимой, во время очередной беготни, поскользнулся и упал вниз. Приземлился удачно, в сугроб, но кратковременное ощущение полной беспомощности, когда летишь и ничего не можешь сделать, запомнил надолго. Сейчас он стоял, смотрел на химеру, а в животе замирало, как много лет назад. Дрожали руки, по спине медленно стекал холодный пот. Справа приглушенно выругался Шура Мамонт, лязгнул затвором печенега. Андрей немного опомнился, снял свой АК-103 с предохранителя. «Бесполезно», — пронеслось в голове. «Из автомата химеру не убить». «Гош, попадешь в нее из шмеля?» — спросил он, надеясь, что голос дрожит не сильно. «Конечно», — спокойно ответил Гош. «Расстояние 50 метров. Нам тоже достанется». «Сдует, как пушинки», — подтвердил голос Петрова. «Придется залечь». «Как только начнем двигаться, она бросится», — процедил Храмцов сквозь зубы. «Гош, медленно снимай трубу. И командуй». Он ухватил автомат поудобнее, прицелился в химеру. Та особо не торопилась. Понимала, видимо, что группе никуда не деться, и можно растянуть удовольствие охоты. «Ложись!» — рявкнул Гош. Андрей рухнул на асфальт, рядом попадали остальные. Над головой гулко стартовал термобарический снаряд. Долбануло так, что Андрей оглох и на какое-то время перестал соображать. Когда очнулся и сел, обнаружил, что группу раскатало по всей ширине дороги. Химера лежит неподалеку. Из-под нее торчат знакомые ботинки. «Народ, подъем!» Просипел он. Откашлялся, сплюнул и заорал уже в полную силу. «Вставайте, говорю! Гош умирает!» Обожженную тушу химеры спихнули молниеносно, как мешок с картошкой. Гош был совсем плох. Химера в агонии все же успела его достать. В правой части груди из огромной раны торчали обломки ребер и лохмотья комбинезона. «Сергей Иванович, аптечку!» — попросил Андрей, не сводя взгляда с кровавых пузырей в глубине раны. «Петров, давай живокост!» Не глядя, он ухватил сунутую прямо в руку аптечку, вытащил баллон с аэрозолем и выпустил пенную струю. Желтоватая пена быстро закрывала рану. Сбоку подскочил Петров, активировал живокост и сунул прямо в пену. Сергей Иванович садил одноразовый шприц с антибиотиком Гошу в предплечье. На этом экстренное лечение закончилось. Андрей выпрямился, оглядел грязные окровавленные лица. «Где-то на берегу должен быть патрульный катер», — сказал он. «Я смотрел документацию. Должно быть два катера и несколько лодок. Ищем». «Саня», — посмотрел он на прапорщика, — «разворачивай рацию. Скажи, Гош тяжело ранен. Через 5 часов нам нужен транспорт на мост с доктором». «А мы туда доберемся?» — спросил Петров. «За 5 часов-то? Мы еще ничего не нашли». Храмцов повернулся к нему и глянул так, что сержант отшатнулся. «Мы доберемся», — ответил Андрей. «На катере, на лодке или дверном косяке. Доберемся. Мы обязательно успеем». Вы прослушали рассказ Евгения Орехова «Надежда». Читал Роман.